Глава вторая. Арон Тангил. Нынешний. Настоящее время. Арон открыл глаза. Тьма рассеивалась медленно, неохотно. Погладил его по щеке последним дымным щупальцем и впиталась в землю. «Ты вспомнил, что хотел?» Есира, сидевший в той же позе, смотрел на него с детским любопытством. «Вспомнил», — сказал Арон. Вместе с двумя фрагментами жизни прежнего пришло и знание. Знание того, как правильно искать по родственной крови, хоть своей, хоть чужой. Знание врат и людей. Сейчас Арон знал имя старого мага, учившего прежнего. Знал имена всех подмастерьев, собравшихся в той комнате. И не только имена. Например, Таньго, рыжий потомок югерцев, до крика боялся змей и пауков, и оттого часто становился объектом злых шуток. Вифред, самый старший, происходил из древней темной фамилии и презирал одаренных в первом поколении, таких как Арон. Якко во всем находил что-то смешное, и потому нередко бывал бит. «Кайнос. Где они сейчас?» — спросил Арон прежнего. «На собрании Ковина я не видел никого». «Мертвы». «Все? И учитель?» «Все. Все, кого ты видел, кроме Венда». «Что случилось? Или это ты их убил?» В полученных воспоминаниях ничего не говорило о том, что прежний желал кому-то из этих людей смерти. И даже Вифред, хотя смутной тенью скользила память о том, что некогда старший подмастерье делал жизнь прежнего трудной, даже Вифред не вызывал ненависти. Арон помнил неприязнь прежнего к Вифреду, но желания убить там не было. Было желание заставить признать свое превосходство. Заставить этого гордого потомка древней семьи и всех остальных подобных ему склониться перед Ароном. Перед прежним Ароном. Прежний ответил не сразу. Из-за его молчания Арон на мгновение ощутил дикую мешанину эмоций. Вину, гнев, тоску, ненависть. «В следующий раз», — наконец сказал прежний, — «ты сам все увидишь». Тьма скрыла Тангила ненадолго, едва ли на пару минут, и рассеялась. Вот шаман вольных что-то сказал магу, тот ответил, потом встал и развернулся в ту сторону, где прятался Истон. «Неужели заметил? Или сменил направление ветер? Или...» Истон застыл, боясь дышать. Но нет, нет, темный больше не смотрел в его направлении, а вновь о чем-то говорил с шаманом, а потом пошел в сторону обелиска. Карта у Арона была. Пусть не такая детальная, как та, что осталась в крепости возле Радоги, но вполне подходящая. И мелкая пуговица на нитке. В отсутствие хрустальной подвески годилось, как оказалось, почти все, лишь требовало больше сил из резерва, с готовностью приникла к карте. Да, Рикард Альмар действительно был в Великой Степи. Но не во владениях родного племени Меля, как ожидал Арон. Магия указала на место в 400 миль севернее от территории Таэль. Тууры. Почему? Какое они имели отношение к похищению его ребенка? И если Мель тоже находился там, то что заставило его променять защиту родного племени на гостеприимство чужаков? Следовало собрать отряд. Хотя назвать отрядом оставшиеся несколько человек можно было лишь с натяжкой, и создать врата. «Сперва вызови врата здесь», — вмешался в его мысли прежний. «Зачем?» «Если духи мертвых уже проснулись, открыть врата в Великую Степь не получится». «Вот как? В твоем воспоминании этого не было». Возникло ощущение, будто прежний поморщился. «Братец, сам подумай, как в одном фрагменте памяти передать все знания?» «Ну, слушай, если интересно». Врата не откроются в той части архипелага Кашимы, которая принадлежит русалкам. Во время священной недели Могра невозможно открыть врата, ведущие на Югерский архипелаг. Стихийные духи врат не придут на зов мага, который меньше чем за 18 дней до вызова пил кровь человека. Врата... Я понял. Прежний не лгал. Но не лгать можно по-разному. Какие есть ограничения в вызове врат, связанные с близостью к этому обелиску? Ограничения, связанные с вольными, с... Прежний хмыкнул. Никаких нет. Если я спланирую ловушку для тебя, братец, поверь, она не будет столь очевидна. Формула врат всплыла в памяти Арона с такой легкостью, будто он произносил ее сотни раз. А духи стихий явились с такой готовностью, будто ждали за плечом. Но стоило этим духам получить образ развалин Унтара, самого близкого к нужному месту ориентира, где Арону довелось побывать, как они просто исчезли. И никаких врат. «Ты знал?» «Предполагал». Радости в голосе прежнего не слышалось. «Этот год с самого начала выдался странным. И я говорю не о твоем вселении в мое тело. Мертвецы кочевников просыпаются в подобные годы. Рано». «Есть другой способ открыть врата в Великую Степь?» «Есть. Один. Нужно собрать круг из 12 магистров и одного архимага и использовать для подчинения стихийных духов сферу Ангун, которая хранится в императорской сокровищнице. Тогда врата можно открыть куда угодно, хоть в сердце волны, хоть во дворец королевы русалок. Вместо сферы Ангун допускается использовать другие артефакты, но круг обязателен». Арон стиснул зубы. «Две недели. Столько займет путешествие до племени Тууров. Рикард, Альмар, проживет столько?» Пусть сейчас перстень горел ярко, но если смертельная опасность коснулась ребенка сегодня, где гарантия, что этого не повторится завтра, послезавтра, через 3 дня? А если открыть врата в столицу, собрать ковен, собрать круг? «Не дури. За 2 недели с мальчиком ничего не случится. Не забывай, пройдешь вратами, опустошишь резерв. Если беззащитным явишься на собрание ковена, то не круг тебе будет, а вторые похороны». «Помню. Знаю». Прежний не лгал, но боль при мысли, что потеряет сына во второй раз, была нестерпима. «С ним Мель. Он знает Великую Степь и все ее опасности. Что бы там сегодня ни произошло, второй раз беду он не проглядит. Он предатель». «Не обязательно. Его речь о спасении ребенка показалась мне искренней». «Ты подсмотрел и это воспоминание?» «Впрочем, неудивительно, время у прежнего было». «Конечно. Исходя из того, что Мель знает обо мне, его рассуждения звучали здраво». «Значит, случись такое в действительности. Потеряй ты память, то убил бы собственного ребенка, чтобы ее вернуть?» «Будь это единственный способ, вполне возможно». «Ты еще хуже, чем я о тебе думал». Прежний хмыкнул. «Как скажешь, братец». Арон усилием воли заставил себя перевести мысли на другое. Он ведь и раньше знал, что прежний — чудовище. «Если же прав ты, и Мэль действительно предал, то мальчик тем более нужен ему живым», — добавил прежний задумчиво. «Нельзя шантажировать мертвецом». Арон поднял с земли карту, свернул, убрал и, развернувшись к обелиску спиной, пошел туда, где отдыхал отряд. «Его люди соберутся быстро. Есира. Если только шаман не убрел опять куда-нибудь, час ему на сборы. До заката еще долго, они успеют проехать 20 миль, не меньше». «Зачем ты сейчас подходил к обелиску?» — прервал его мысли прежний. «Здесь пусто. Я знал, что никто не помешает творить заклинания». «Уверен, что дело именно в этом. Древняя магия в обелиске усиливается. Думается мне, решение прийти сюда было не твое. Даже если так, что с того? Арона мало заботила, что там усиливалось или угасало в древних памятниках. Ни прямой, ни косвенной угрозы он в этом не ощущал и... «А ты обернись, братец! Просто обернись!» Арон обернулся. Несколько рун на обелиске горело. Неярко, огню даже магическому сложно спорить с солнечным светом, но горело. Руны, которыми народ песка обозначал убитого бога. Тха-Оро, змея-разрушителя. И что это значит? Медленно, очень медленно огонь на рунах гас. «Точно не знаю, но вряд ли что-то хорошее», — задумчиво сказал прежний. «Не знаешь? Ты приказал вольным следить за обелиском и докладывать тебе обо всех изменениях. Неужели просто так? Маги, построившие обелиск, не оставили мне инструкций». В голосе прежнего прозвучало легкое раздражение. «Я не знаю, что означают эти сияния и огни. У меня есть предположения, но не более того». «Какие предположения?» «Тха-Оро воскрес. Либо воскреснет уже очень скоро». «Воскрес? Через 13 веков после смерти? Не слишком ли долго он ждал?» «Тебе, братец, потребовался месяц, чтобы вернуться из серого мира, но ты простой смертный, а Тха-Оро был богом. Да и что такое 13 веков для бога?» Тем временем огонь на рунах, обозначающих змея-разрушителя, погас полностью и вспыхнул на именах Каира Солнечного, Атера Яштассе, Ройда Кагира, Исара Лигара, Кворна Тонге и Саяне Лаоке, тех, кто победил змея и выжил. «И что же, теперь обелиск призывает найти вот этих магов? Вернуть их из серого мира или из владений солнечного бога? Уж не знаю, кто из богов забрал их души, или вовсе разыскать в новых воплощениях?» Прежний хмыкнул. «Братец, ну откуда мне знать, чего хочет эта старая каменюка?» Руны имен победителей гасли, и когда погасли совсем, вспыхнула еще одна связка рун. Черный источник. Место финальной битвы, где змей-разрушитель был убит. Истон не сразу решился следовать за Тангилом, когда тот пошел к обелиску. Но это могло быть важно. Это могло помочь в будущем. И вот, чувствуя внезапный озноб, он ошеломленно смотрел на сияющие огнем руны. Когда отец был жив, он настаивал на том, что Истон должен видеть мир не только глазами служителей благих богов. Поэтому о древнем обелиске в честь победы над змеем-разрушителем Истон узнал отнюдь не из тех хроник, что были одобрены жрецами Солнечного. Отец объяснил ему, почему понадобилось скрывать правду об истинном убийце Тха-Оро. В те годы вера в солнечного бога только начинала зарождаться в Тирун, тогда еще не империи Тирун, а княжестве. Вере нужен был символ торжества света над тьмой. И хотя Каир, аватар солнца, сумел поднять магов на священную войну, не он нанес решающий удар. А люди должны были верить, должны были замирать в восхищении перед фресками, изображавшими победу. Идею лжи во благо Истон понял прекрасно, да и сложно было бы ему с его наследием не понять. Но в тех запретных манускриптах, которые Истону довелось читать, были не только знания о войне и победе. Были там и слова о том, что если однажды разрушитель вернется, то проснется и древняя магия обелиска, предупреждением человечеству. Пятеро величайших магов той эпохи не были уверены, что убили змеиного бога навсегда. И сейчас, глядя на гаснущие руны, не был в этом уверен и Истон. И перед перспективой возвращения разрушителя меркли все, и прошлые, и будущие злодеяния Тангила. «Мне кажется, ты слишком легкомысленно отнесся к происходящему, братец», — укорил Арона прежний, когда тот шел к отряду. «В прошлый раз разрушитель опустошил половину нашего континента. И это во времена, когда светлые и темные маги не враждовали, когда, объединив силы, они создавали величайшие артефакты, которые мы сейчас не только не способны повторить, но даже не всегда знаем, как использовать». «Почему ты постоянно зовешь меня братец?» «Что?» — прежний недоуменно замолчал. Потом хмыкнул. «Тебя это злит?» «Удивляет. Учитывая нашу историю, ты последний, кого я хотел бы видеть в роли брата. Уверен, что это взаимно». Прежний невесело хохотнул. «Видишь ли, ты сбывшаяся мечта моего раннего детства. У кузена моего отца были сыновья-близнецы. Мне было 4 года, когда я увидел их. Всегда вдвоем, понимающих друг друга с полуслова, не только братьев, но и лучших друзей. И тогда, в канун длинной ночи, не сознавая, что это невозможно, я пожелал себе брата-близнеца. От всей души пожелал. Дурной мальчишка с дурными мыслями. 30 лет спустя это желание исполнилось». Так что прости, но я продолжу звать тебя именно так, братец. Как напоминание мне о моей же глупости. Глупости? Ты всерьез думаешь, будто это старое детское желание помогло демону пройти сквозь все твои щиты и вселить меня в твое тело? Может, нет, а может и да. Сам знаешь, канун длинной ночи имеет особую силу. «Братец». Значит, за этим словом таилась не только насмешка, как Арон сперва решил. «Ни у кого из кузенов моего отца не было сыновей-близнецов», — сказал Арон. «И я не загадывал подобного желания». «Знаю, я проверил. Наше детство совпадает не полностью». Тангил ушел, а Истон все продолжал смотреть на обелиск. Ждал, не проснутся ли и другие руны. Но магия, казалось, покинула камень. Знал ли Светлый Совет о возвращении Разрушителя? Знали ли жрецы Солнечного? Да хоть кто-нибудь в Террун знал об этом? Пусть даже Ковен Темных. Или никто, кроме Тангила, не следил за происходящим? Но если действительно никто... А Истон застрял в этой глуши самое меньшее на 3 месяца. И это сейчас, когда важен каждый день, когда Тха-Оро где-то собирается с силами, готовится сделать то, что однажды ему почти удалось — уничтожить человечество.